Даже самый маленький скафандр пришлось подгонять, чтобы он оказался Лисе в пору. На рукавах, штанинах и в талии заложили складки, и при этом Флар с Джексоном немало повеселились, в отличие от самой Лисы. Когда все были готовы, обратились за инструкциями к Айвасу. Он высветил на экране грузового отсека цель путешествия – длинный шрам на поверхности алой звезды. Флар нахмурился. Не столько потому, что старался запечатлеть место в памяти, сколько пытаясь осмыслить увиденное. Когда Фнор пытался приземлиться на алую звезду, над ней клубились густые тучи. «Так оно и было», – не задумываясь, ответил Айвас. «Но поскольку орбита планеты проходила вблизи Рагпата, ее поверхность нагревалась до такой степени, что камни плавились, не то что лед, покрывающий зародыши нитей. А при плавлении льда, как известно, получается пар. Можно предположить, что сама планета была покрыта слоем пыли, захваченной при прохождении через аортово облако. Так что ее могли окружать не только клубы пара, но и облака пыли. Их-то, скорее всего, и видел Фнор, а не саму поверхность. Его воспоминания об увиденном и даже то, что они с Кантом были так изранены, только подтверждает это предположение. Сейчас, находясь в отдалении от Рагпата, планета успела остыть, и вы видите голую поверхность, которая снова постепенно замерзает. «Тогда в путь!» – воскликнул Флар, вскакивая на плечо Немента и, ухватившись за поводья, одним прыжком перенесся на свое привычное место меж выростами шейного гребня. Лисе, несмотря на невесомость, посадка далась не так легко. «Не понимаю, как люди вообще умудряются передвигаться в этой скорлупе?» – ворчала она, возясь с пряжками. Они затерялись в складках, которые скафандр образовывал у нее на талии. «Из-за шлема я не вижу, что делают мои руки, и вообще чувствую себя как птица, которую связали и собираются насадить на вертел». Джексон рассмеялся и спросил Флара: «Ты будешь начальником нашей экспедиции?» Из вмонтированного в шлем динамика донесся нечленораздельный рык. «Надеюсь, наши драконы знают, куда мы направляемся?» – спросила Лиса. Подняв руку над головой, она посмотрела сначала налево на Флара, потом направо на Джексона. Все трое сосредоточились на картине бездонного провала. «Тогда вперед!» – воскликнула Лиса, опуская руку. Рут нырнул в промежуток, и Джексон принялся считать. Он не думал о черноте и ужасающем холоде этой бескрайней бездны, сосредоточившись только на цели путешествия. Он насчитал 27 секунд, показавшихся ему бесконечностью. Интересно, Лиса тоже считала, когда отправлялась на 400 оборотов? Все три дракона одновременно повисли над пропастью, и Рут машинально расправил крылья, тщетно пытаясь замедлить спуск в разреженной атмосфере и почти в полном отсутствии силы тяжести. «Айвас!» – позвал Джексон и почти сразу понял, они слишком далеко, чтобы Айвас мог их услышать. «Скорлупа и осколки!» – рявкнул Флар. «Как-нибудь справимся и без него!» «Иногда мне кажется, – уже спокойнее добавил он, – что мы слишком привыкли во всем полагаться на Айваса. Замедли спуск. Мы ведь хотим приземлиться на краю этой проклятущей пропасти, а не угодить прямо в нее». Прямо под ними пропасть расширялась, образуя гигантский кратер. Он был куда больше ледяного озера. Джексон невольно содрогнулся. Его охватило странное чувство, что он уже однажды видел этот кратер, хотя на пленках его не было. Чтобы собрать разбегающиеся мысли, он сосредоточился на краю обрыва, и в следующий миг Рут, раскинув крылья, послушно скользнул к твердой бугристой поверхности планеты. Мнемен с Рамотой плавно опустились рядом. Их радужные глаза, стремительно вращаясь, выражали крайнее изумление. «Ну-ка, скорее пометьте эти валуны!» Флар показал на огромные глыбы, которые, как ощеренные зубы, окаймляли край провала. «Сам кратер – отличный ориентир», – возразил Джексон. «Это место кажется мне странно знакомым», – заметил Рут, подходя к краю, чтобы заглянуть в пропасть. «Осторожно!» – предупредил Джексон своего дракона, увидев, что лапы Рута провалились в груду яйцеобразных предметов. «Гляди, Флар, зародыши нитей!» Флар перегнулся через плечо Немента. Бронзовый гигант, наклонив голову, рассматривал поверхность под ногами. Вид у него был недовольный. «Не нравится мне это место», — заметила Леса. Похоже, Рамота разделяла чувства своей всадницы. Она ставила лапы с такой брезгливой осторожностью, будто передвигалась по отвратительной трясине. «Будь поаккуратнее на краю, Джексон», — добавил Флар. Рамота, вытянув шею, старалась разглядеть противоположный край пропасти, который терялся в тусклом рассеянном свете. Лучи Рагбата едва доходили до поверхности алой звезды, и на неяркое солнце здесь можно было глядеть, даже не щуря глаза. Его света все же хватало, чтобы осмотреть примыкающую к ущелью равнину. Правда, глядеть тут было особо не на что. Каменистая поверхность, пористая и выщербленная, была покрыта трещинами, разбегавшимися от огромных вмятин. Ее перерезал черный шрам пропасти, который тянулся в обе стороны, насколько мог видеть глаз. Джексон заглянул в бездну. Из обрыва выдавались зазубренные выступы. От небольших террас до огромных плато, на которых свободно разместилась бы чаша веера Бенден. Удручающий бесплодный ландшафт. Джексону было почти жаль истерзанную планету. «Тот край далеко», — заметил Рот. «Ты его видишь?» — спросил Джексон, тщетно пытаясь разглядеть что-нибудь в густой тени, скрывающей противоположную стену ущелья. «Там и видеть-то нечего. То же самое, что и здесь. Гляди, как расположены выступы». Флар, перевесившись через край, вытянул руку. «Можно будет установить двигатели на них». «А ты уверен, что они выдержат?» – спросила Леса. Флар пожал плечами. «Почему бы и нет? Разве ты не чувствуешь, насколько мы здесь легче? И двигатели тоже будут весить значительно меньше. А теперь взгляни на эти глыбы. Исполины, да и только». «Знаешь, у меня такое впечатление, будто какая-то страшная сила взломала поверхность планеты, как мы с тобой вскрываем спелый плод», — тихо проговорила Леса. «Скажи-ка, Рут, ты можешь спуститься на первый выступ? Только осторожно, мы хотим убедиться, что эти образования достаточно устойчивы». «Погоди, Джексон!» — Флар поднял руку, как будто хотел его остановить. Места оказалось предостаточно, и Рут, расправив крылья, плавно опустился на ближайшую каменную плиту. При этом он потревожил небольшой обломок, который упал в пропасть. Джексон долго прислушивался. «Ну-ка, надави как следует», — попросил он дракона. Рут тихонько ворча согнул лапы и всем весом налег на плиту. «Даже не пошевельнулась, ведь я здесь почти ничего не вешу». «Ты прав. Нужно было захватить с собой светильники», — сказал Джексон, обращаясь к спутникам. «Но даже так видно. Этот выступ достаточно велик, чтобы можно было разместить на нем двигатель Сейкагамы. Может, нам с Рутом спуститься пониже и осмотреть дно ущелья?» «Нет, клянусь скорлупой!» — воскликнул Флар. «Вы и так ведете себя слишком рискованно!» «Сколько прошло времени?» — спросила Леса. «Ведь у драконов нет с собой запаса воздуха». «Мы здесь всего 7 минут», — поспешил успокоить ее Джексон, взглянув на вделанный в рукав скафандра хронометр. На нем был настоящий костюм Сейкагамы, а не копия, изготовленная Хэмином. «Вылезай оттуда, Джексон!» – велел Флар. «Что, если челюсти каньона сомкнутся?» Джексон, которому пришла в голову та же мысль, с готовностью повиновался. Руту, чтобы подняться, пришлось махать крыльями гораздо чаще, чем дома на Перне. Но скоро он выбрался из черной бездны и присоединился к двум большим драконам. «Что ж, это одно из подходящих мест», — заметил Флар. «Теперь давайте отправимся в разные стороны, чтобы подыскать еще парочку. А ты, Леса, взгляни, что там на другом краю. Сколько у нас осталось времени, Джексон?» 5 минут, не больше». Джексон ощутил прилив страха. Не очень-то приятно лететь над бездной, зная, что она уходит в самую глубь планеты. Он обшаривал взглядом стены ущелья, стараясь отыскать приметные ориентиры. Но вот уже 4 минуты, как из краев обрыва, не выдавалось ни единого выступа. Наконец он заметил длинную толстую плиту из крапчатого камня. Она торчала на глубине не больше одной длины дракона. Джексон попросил Рута запечатлеть этот ориентир в памяти. «Рамота велит нам возвращаться. Они нашли 3-е место», — услышал он голос Рута. «Тогда можно считать, что задание выполнено. Давай присоединимся к остальным, и пора трогаться в обратный путь». «Рамота велит нам возвращаться прямо отсюда». «Ты в порядке?» — спросил Джексон. «А они?» «И я, и они в порядке, но было бы неплохо вернуться на Якогаму и подышать». «Тогда в путь!» И Джексон с нетерпением представил себе грузовой отсек, такой привычный и безопасный.